Старикашка Рон был на хорошем счету в гильдии попрошаек. Он был бормотальщиком, причем искусным. Старикашка Рон целые кварталы тащился следом за прохожим, бормоча что-то на своем языке, пока ему не давали денег, лишь бы он отвязался. Люди считали его сумасшедшим, но сумасшествие тут было ни при чем. На самом деле старикашка Рон воспринимал окружающую реальность на космическом уровне и поэтому не видел всякую мелочь, как-то людишек, стены, мыло. Хотя если требовалось разглядеть совсем мелкие предметы, например монеты, его глаз мгновенно обретал остроту, которой позавидовал бы даже орел. Таким образом, он не очень удивился, когда мимо него пробежала привлекательная молодая женщина и принялась срывать с себя одежду. Такие события случались постоянно, правда, внутри его головы. А потом он увидел то, что произошло дальше. Умчалась прочь стрелой золотистая поджарая тень. «А я что говорил? А я что говорил? А я что говорил?» — завопил вслед Рон. «Они еще получат трубу старьевщика не тем концом! Разрази их гром! Десница тысячелетия и моллюск! А я же говорил!»